Глава 29. За время нашего отсутствия в пещере погода лучше не стала. Ураган обрушил дерево прямо на выход из пещеры. Поэтому нам пришлось перелезать через него и прыгать в грязь. Струи ливня хлестали по земле, словно и не замечая отяжелевшей листвы. И измочаленная земля давно уже превратилась в липкое, полужидкое месиво. «Где это мы?» Не обращая внимания на хаос вокруг, Диана продолжила путь. «Мы и в самом деле вышли в лесу. Только этих земель я не знала. Благодаря своей стихии я чувствовала животных, могла разговаривать с ними. Мне не обязательно было видеть их или слышать, но я четко понимала, с какой стороны приближался зверь. «Стой!» — закричала я и бросилась следом за подругой. «А ну назад!» — обращалась я вовсе не к ведьме. «Люди!» — животное резко остановилось. «Не люди?» Немногие знают, что пушистые создания тоже чувствуют магию. Как и любую другую опасность, они обходят ее стороной. Неудивительно, что в лесах стаи не так много диких животных. Чего не скажешь об этих землях. «Медведь!» Диана моментально спряталась за мою спину. «Мы вас не тронем!» «Вас?» — переспросила Агата, ужасаясь. «А сколько их?» «Четверо!» — спокойно ответила я. «С ним медведиха и двое медвежат. Он всего лишь защищает потомство». И склонила голову перед царем леса. «Мы не желаем зла, просто заблудились». Медведь тихо заурчал и кивнул мордочкой в противоположную от пещеры сторону. «Туда!» Ведьмы боялись делать и шагу, но я вытолкала их в нужном направлении. «Оставаться в этом лесу небезопасно. Неизвестно, на кого еще мы можем нарваться». Идти по вязкой земле оказалось куда сложнее, чем мы думали. Сложности добавлял сильный ветер, который бил нам в лицо и постоянно отталкивал назад. Путь до другого заваленного входа потребовал в два раза больше времени. К тому моменту, когда мы дошли, уже успели устать. Мы больше не были такими резвыми и полными сил. «Наконец-то!» Радостно завизжала Мариша и прыгнула в машину. «Хотя бы ноги отдохнут. Почему они не забрали ее?» Диана оглянулась по сторонам. «Мы столько раз выходили сухими из воды?» — фыркнула рыжая. «Неужели вы думаете, что они так легко поверят в нашу смерть? Это не первый завал, из которого мы выбрались». «Но первые, которые они видели собственными глазами», — засомневалась я. Страх идет вразрез с логикой. Надежды недостаточно, чтобы сохранить силу оборотня. Без пары они слабеют. Когда мы сели в машину, Мариша разговаривала с кем-то по телефону. Она была единственная, кто взял мобильный с собой, но оставила его в машине. Гришин напал на первую стаю. Там собрались все оборотни и... Эмпат взглянула на меня. «Совет ведьм. Такого развития событий я не ожидала. Заинтересованность затмением должна была привлечь совет. Но кто бы мог подумать, что они на самом деле поедут разбираться? Если ведьма не справляется с магией, она ее лишается. Но что они собрались делать, если речь шла об оборотне, неизвестно. В нем нет стихии в нашем привычном понимании. Знания по черной магии получены незаконным путем, но их у него не отобрать. Гришин не позволит. Как только мы добрались до границы с городом, машина резко остановилась. «Выметайся!» Агата лично открыла дверь с моей стороны. «Как? Куда? А как же четыре стихии? Только они могут противостоять черной магии такой силы!» Ведьма огня презрительно фыркнула. «Справимся. Всегда справлялись. В любом случае придется выбирать. Либо она, либо я», — цокнула Агата. «В любом случае у вас не будет четырех стихий», — ведьма сменила крик на спокойный тон, к которому ее подруги прислушались. «Она работала на Гришина. Она предала нас. Вы сейчас встанете против этого гада, а она ударит в спину?» Я молчала, ожидая хоть какой-то реакции со стороны ведьм. Только девушки молчали. Они не собирались принимать мою сторону. С ужасом понимая, что про меня думают эти ведьмы, я сама вышла из машины. Так и стояла под дождем, наблюдая за уезжающей машиной. «Выбрались из леса с моей помощью и все? Больше не нужна?» Я чувствовала себя брошенной, сбитой с толку. Как выброшенная на трассе собака продолжала стоять, глупо надеясь на то, что они вернутся за мной. И это в тот самый момент, когда я была с ними откровенна. Никому не нравится правда. Люди, ведьмы, оборотни, неважно, с кем ты общаешься, они все слышат то, что хотят. Немного придя в себя, кое-как на попутках, я добралась до дома Агаты. Я не собиралась оставаться там, всего лишь хотела забрать енота и ворона. Затем, наверное, отправилась бы в отель. Не знаю. «Роза!» — инквизитор прикрыла ладонью рот. «Ты одна? Мне сказали, вас завалило в пещере. Альфы направили спасательный отряд в те земли, но они застряли в какой-то дыре. Детям я пока не говорила, но девочка чувствует что-то неладное. Уже несколько раз плакала, к маме просилась». «Они пошли против Гришина», — прошептала я. «Спасибо за то, что присмотрела за ним». Взяв енота на руки, я направилась к выходу. Выходить на улицу до того, как приедет такси, я не торопилась. Пострадать из-за собственной гордости я могла. Но это не должно было коснуться моих пушистых друзей. «Что произошло?» Алиса была, как всегда, проницательна. «Вы поругались?» Юрий рассказал, что я помогла ему. Инквизитор напряглась. «И как на эту новость отреагировал Марат?» «Он уже сам догадался». «Да и это все не имеет значения», — вздохнула я. «Утром уеду, куда глаза глядят». «А как же подруги? Ты не хочешь им помочь?» Шкодик впервые тихонько сидел на моих руках и молчал. Он был настолько напуган, что даже не стал комментировать других ведьм. Прижался ко мне и тихонько сопел в плечо, радуясь, что я вернулась. «Это они не хотят, чтобы я им помогала», — прямо ответила на вопрос. «Да и зачем мне это? Там совет ведьм, я без браслета. Они поймут, что я вернула магию, снова направят меня к тебе. Я не хочу так рисковать». Алиса еще некоторое время молчала. Инквизитор не вмешивается в жизнь существ. Он позволяет пройти им со всеми трудностями самостоятельно. Но Алиса — подруга детства Агаты, в прошлом соседка Мариши и одностихийница Дианы. Эту ведьму что-то связывало с каждой из нас. И эти связи были уникальны. Она переживала за своих подруг и не могла пустить все на самотек. Не в этот раз. «Ты была готова рискнуть ради них всем. Я права?» Едва сдерживала слезы хозяйка лавки. «А они бросили тебя, как когда-то это уже сделала совет. Они, может, и не считают тебя подругами, но ты привязалась к ним. Если это так, помоги им. Иначе утро, о котором ты говоришь, может так и не наступить». Что ни говори, я до сих пор испытывала чувство вины. Мне было стыдно за свою слабость. За то, что я так и не дала отпор Гришину. Алиса была права. Когда мне сказали про совет, я даже не обратила на это внимания. Мне хотелось одного — положить конец этому беспределу. Нужна им моя помощь или нет, я буду рядом в тяжелый момент. Не только с ведьмами, но и с Маратом. До развернувшейся битвы я добиралась пешком. Шла на звук мерцания на окраине стаи. Оттуда исходила самая мощная энергия. Проходя мимо разрушенных домов, я ужаснулась. Такие разрушения всего за несколько часов. Если оборотни стаи звезды доберутся до других поселений или, еще хуже, города, объединять будет попросту нечего. Крыши домов улетели в неизвестном направлении. Некоторые строения складывались, словно карточные домики. Дорога превратилась в месиво. Приличная часть деревьев приняла горизонтальное положение. Другие превращались в угли и тут же тухли от сильного дождя. Эта стая была похожа на ту, что стояла за чертой города. Разрушенная, опустошенная. Я шла в верном направлении. До самого эпицентра событий оставалось пройти лишь несколько метров. Где-то на подступах к поляне меня охватило волнение. Такое сильное, что коленки затряслись. Я слышала стук собственного сердца. Чувствовала страх, но продолжала идти вперед. «Марат, сзади!» Не успела я выйти на поле, как тут же призвала магию земли. Один из прихвостней Гришина подошел к вожаку сзади, намереваясь ударить в спину. Не успел. Ветви ближайшего дерева связали его по рукам. Мимо моих ног проползали раненые оборотни. Ведьмы совета раскидала в разные стороны. Они не торопились возвращаться в бой. Три ведьмы остались один на один против Юрия. Никто не собирался им помогать. Настолько все боялись черной магии. «Роза!» — донеслось до меня рычание сквозь вой стаи. Потом невыносимо медленно, словно в замедленной съемке, мужчина обернулся. Эти большие черные глаза смотрели на меня так холодно, с такой беспощадной жестокостью. В нем не осталось ничего человеческого. «Ты вовремя!» Агата была той, кто держался ближе всего к противнику. Неудивительно, что она пострадала больше всех. Маришу боялись пускать на первый план, а Диана пыталась атаковать лже-полицейского с воздуха. В отличие от ведьм, на Гришине не было ни царапины. «Четыре стихии!» — прокричала я. «Хватит попросту тратить энергию!» Ветви сразу нескольких деревьев устремились к мужчине, связывая того по рукам и ногам. Я попыталась закрепить и корпус, но деревянные путы спали, снимая с себя мой контроль. Один из немногих подготовленных приемов оказался не просто энергозатратным, но и чертовски бесполезным. Мы чувствовали, как Гришин копит силы для нового удара. И даже воздух стал вязким, тягучим. Отчетливо разлился запах магии. Прежде чем нас накрыла волна, я решилась на отчаянный шаг. Только в том, что меня просили не делать, я увидела смысл. Земля под ногами мужчины обвалилась в тот самый момент, когда тот собирался выпустить черный сгусток энергии. И он сделал это. Только не в нас, а в яму, в которую угодил только что. «Ой-ой!» Земля под ногами содрогнулась от мощного удара, сбивая нас с ног. Магия коснулась не только нашей четверки, но и всех волков. Оборотни падали один за другим, но тут же вставали и продолжали драться с прихвостнями Гришина. Альфы не позволяли волкам подойти к нам, не позволяли отвлечь от самого главного. Все мое внимание было направлено на яму, в которую провалился мужчина. Ничего не происходило, и это пугало меня больше всего. Казалось, пульс земли остановился, и эти секунды казались вечностью. Мы накапливали силу точно так же, как и черный маг. Только нас было четверо. Чисто арифметически мы сильнее, но на деле все гораздо сложнее. Каждое заклинание отнимало у нас силы, но оборотень тоже выматывался. Каким бы могуществом он ни обладал, оно не безгранично. Почувствовав неладное, мужчина отправил в нас сгусток энергии. Ему даже не потребовалось вылезать из ямы. Достаточно было вытянуть руку. Он знал, что мы его ждем, и не стал рисковать. Слабый удар попал в цель сразу по четырем ведьмам, ведь мы стояли рядом. Предугадать такой поворот было не просто сложно, а невозможно. Мы ощутили всплеск лишь в тот самый момент, когда было поздно. «Ну где же вы, предки?» Сквозь зубы процедила Диана. «Где ваша помощь?» «Они присматривают», — фыркнула рыжая. «Решать проблемы живых не в их обязанностях».